Послушайте, я разобью твое сердце, ты не успеешь вспомнить. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где оно у тебя находится. Тогда почему удивляешься то, что оно не заводится? Теперь не больше, чем пустота, витать в квартире на патриарше. Не больше, чем попытка номер два стать для нее важным. В руках билет в один конец из МСК до Шаржа. В башке вопрос такой же, а что там будет дальше? Alright, name of love, счет 0203. Хуже боль от гематом, ща будет лишь боль внутри. Ой, я буду молиться чаще, боже, прости мне грехи. Не дай их повторить опять в этом длинном пути. Но чтобы найти в тебе себя, знай, мне не нужен ордер. А наш тандем теперь напоминает мне холдинг. Мертвый стал внутри, и на меня смотрит Портер. Город потерянных надежд, R.I.P. City, Портленд. Пусть продолжают играть эти модные треки. Пусть в этой комнате будет темно, из окна дует ветер. И уже на батарее висит твоя мокрая блузка. Знаешь, еще никогда между нами не было так пусто. Я разобью твое сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где она у тебя находится. Тогда почему удивляешься то, что она не заводится? Теперь не больше, чем пустота, витать в квартире на патриарше. Не больше, чем попытка номер два стать для нее важным. В руках билет в один конец из МСК до Шаржа. В башке вопрос такой же, а что там будет дальше?